Ангельские голоса. В 1888 году мечта какая исполнилась. Сын поступил в Горийское духовное училище. Мы можем увидеть нашего героя в день поступления глазами его сверстника. На Сосо новое синее пальто, войлочная шляпа, шею облегал красивый красный шар. Мать позаботилась, он был не хуже других. КК решает поменять клиентуру. Теперь она стирает и убирает в домах его учителей. Большое двухэтажное здание Горийского духовного училища, во втором этаже домовая церковь. В ней впервые увиделся другой ученик, Давид Сулиашвили. Он вспоминал, во время церковного поста пели трое. Это была покаянная молитва. Певцы подбирались с лучшими голосами, и одним из них всегда был Сосо. Вечернее богослужение, три мальчика, облаченные в стихари, стоя на коленях, распевают молитву. Ангельские голоса трех детей, открыты золотые царские врата, воздел руки священник, и мы, исполненные неземного восторга и павшие ниц. Давид Сулиашвили, как и Сосо, окончит духовное училище, как и Сосо станет профессиональным революционером, как и Сосо влюбится в Кетос Ванидзе, который отобьет у него Сосо. Дальше их пути несколько разойдутся, его удачливый соперник станет вождем страны, а Сулиашвили отправится в лагерь вместе с другими старыми большевиками. Но сейчас они вместе стоят на коленях в маленькой церкви.